Часть восьмая. Ишь ты! Слыхал? Слышал. Ну и что, кум? Так ты говорил, дело законное? Законное, законное. Вот ты поди к генералу, да скажи ему. Небось, язык-то прилипнет к гортани-то. Слыхал, как он сказал? Вы, говорит, с каким-то негодяем напоили Илью Ильича, да письмо ему и подсунули. Это кто же этот негодяй-то? Ну, небось, не знаешь-то. Знаешь-то не ты, а? Я? А меня-то как припутали. О. Так что ж он это, дело, что ли, хочет затевать? Я в стороне. Да? Это ты, кум. Ты в стороне, да, ты в стороне. Нет, кум, уж если в петлю лезть, так тебе-то первому. Кто уговаривал Обломова пить-то, а? Кто срамил? Кто грозил-то? Ну уж теперь я поговорю со своим земляком как следует. Илья, выходи. Кто там? Илья. Ну, кто там? Что надо? Ну, это кто я. Это я, Михей Андреевич. Ну, и чего ты орешь? Что тебе надо? Здорово, земляк. Ну, здравствуй. Видел своего благодетеля? Ну, видел. А тебе-то какое дело? Хорош благодетель. Ну, а что, тебе не нравится? Да я бы повесил его. Ну, вот ты как. И тебя бы на одну осину. Хорош, друг. Я слышал, он у тебя невесту поддел. Благодетель, нечего сказать. Ну, брат, ты дурак же ты, земля. Пожалуйста, прекрати это. Я пристроил тебя здесь. Нашел женщину, клад. Покой, удобство всякое. Все доставил тебе. Облагодетельствовал кругом. А ты, как немец твой приехал, сразу рыло воротил. Ну, Тарантьев! Ну, что? Что ты кричишь-то? Я сам закричу на весь мир, что ты скотина и дурак. Я тебе... Что вы, Михаил Михайлович, кричите так? Двое прохожих остановились, слушают, что за крик. Буду кричать. Пусть срамится этот олух, пусть обдувает тебя этот немец, благо он теперь стыкнулся с твоей любовницей. Что это? Что? Ты меня пощечину? А, бесчесть! Ты заплатишь мне за это. Сейчас просьбу генерал-губернатору вы видели. Ничего мы не видели. Здесь заговор. Шайка мошенников грабят. Вон, мерзавец! Сию минуту, чтоб ноги твоей здесь не было. Или я убью тебя, как собаку. С тех пор, как Штольц выручил Обломовку от воровских долгов братца, как братец и Тарантьев удалились совсем, с ними удалилось и все враждебное из жизни Ильича. Его окружали теперь такие простые, добрые, любящие лица, которые все согласились своим существованием подпереть его жизнь, помогать ему не замечать ее, не чувствовать. Обломов перестал мечтать об устройстве имения и о поездке туда всем домом. Поставленный Штольцем управляющий аккуратно присылал ему весьма порядочный доход к Рождеству. Мужики привозили хлеба и живности, и дом процветал обилием и весельем. Thank you. Захар, прости, Господи. Хочешь и здесь такую же грязь развести, как в своей конуре? Что мне пыль да пауки не мешают? В моей комнате живу я, а не ты. Вот не суй свой нос куда не следует. Я тебе в кухню не лезу, так и ты ко мне вот не лезь. А ты знаешь, у меня расправа-то короткая. Ой, да ну тебя, пропащий ты человек. Анисия, поди заправь уху. Скоро обедать будем. Опять уха. Тьфу ты. Скоро с голоду подохнем. А, да ведь ты знаешь, Захар, что Илье Ильичу нельзя ничего жирного, мясного. После того, как у них удар был, все это им врачи запретили. Ай, какие пироги у нас бывали. Кулебяки, суп с потрохами, макароны с пармезаном, цыплята. И вина, коньяки, наливки. Да, теперь уж третий месяц на постном сидим. Вы только Илье Ильичу ничего об этом не вспоминайте. Эх, очень они любили поесть, а потом после обеда вздремнуть часика 2-3. А сейчас и это нельзя, доктора только ночью спать разрешили. А Илья Ильич где? Да с прогулки только что пришли, все в саду с Андрюшей гуляли. Им это обязательно велено, гулять до обеда. На человека иногда нисходят редкие и краткие задумчивые мгновения, когда ему кажется, что он переживает когда-то и где-то прожитый момент. То же было с Обломовым теперь. Он лениво и машинально глядит в лицо хозяйки, и из глубины его воспоминаний возникает знакомый, где-то виденный им образ. Видится ему большая темная комната, освещенная сальной свечкой гостиная в родительском доме, сидящая за круглым столом покойная мать и ее гость. Они шьют молча, отец ходит молча. Настоящее и прошлое слились и перемешались. Да уж как у нас в Обломовке жили, не чета здешней жизни. Ели-то раз 6 на день, а тут уха. Как опять уха? Да вам же для здоровья эту пищу надобно. А я вам жирных ёршиков подложу. Сегодня такие жирные попались. О, кто бы это... В будний день никто у нас не бывает. Не знаю. Пойду посмотрю, кто бы это был. Андрей! Илья! Андрей, ты где-то? Я? Ты где-то? Здравствуй, я. Андрей. Ну, садись. Садись. Что с тобой, Илья? Ты обрюзг, бледен. Здоров ли ты? Да, теперь, слава богу. А, был болен? Да, Андрей, у меня удар был. Возможно ли? Боже мой, но без последствий? Да. Только левой ногой не свободно владею. Ах, Илья, что с тобою? Ведь ты опустился совсем. Ну, шутка ли, 5-й год пошел, как мы не видались. Что ты делал это время? Ну, что говорить тебе, Андрей? Ну, ты же знаешь меня. Ну, так и не спрашивай больше. Ты все здесь? В этой квартире? Да, все здесь. И не съезжал? Нет. Все здесь, и теперь что, не съеду? Как, решительно нет? Да, Андрей, решительно. Ну, а как Ольга Сергеевна? Здорова ли? Где она? Помнит ли? Здорова и помнит тебя. Я сейчас скажу тебе, где она. А дети? И дети здоровые. Но скажи, Илья, ты что, шутишь, что останешься здесь? Я приехал за тобой, чтобы увезти тебя к нам в деревню. Я готов силой увезти тебя. Надо жить иначе, ну ты понимаешь? Нет, ты не начинай, не говори, ради бога. Илья! И не кричи так. Не кричи, пожалуйста, тише. Там... Что там? Ну, там услышат. Хозяйка подумает, что я в самом деле хочу уехать. Так что ж пусть думает. Да нет, ну что ты, как это можно? Послушай, Андрей, прошу тебя, не делай напрасных попыток, не уговаривай меня, я останусь здесь. Илья, подумай. Ну, этот дом, эта женщина, ну, весь этот быт... Едем. Ну, сейчас же едем. Ну, зачем? Зачем ты хочешь увезти меня? Зачем? Куда? Вон из этой ямы, из болота, на свет, на простор, где есть здоровая, нормальная жизнь. Опомнись, Илья, разве ты готовил себя к тому, чтобы спать, как крот в норе? Ты вспомни все, ты погибаешь, Илья. Не напоминай, не тревожь прошлого, его не ворочишь. Ну, что? Что ты хочешь делать со мной? С тем миром, куда ты влечешь меня, я расстался навсегда. Ой, Андрей, я все чувствую, я все понимаю. Мне давно совестно жить на свете. Но я не могу идти с тобой твоей дорогой, даже если бы захотел. Но поздно, Андрей, теперь поздно. Иди, ради бога, иди и не останавливайся надо мной. Я стою твоей дружбы, но не стою твоих хлопот. Нет, Илья, ты что-то говоришь, да не договариваешь. Погоди, вот ты меня спросил, где Ольга. Она здесь, в карете, и сейчас придет сюда. Ольга? Андрей, ради бога, не допускай ее сюда. Уезжай скорее, прошу. Прощай, ради бога, Андрей, прошу. Что же мне сказать ей? Меня Ольга спросит. Андрей, оставь меня совсем. Забудь. Как навсегда? Да. Илья, ты отталкиваешь меня из-за нее? Из-за этой женщины? Подожди, Илья. А этот ребенок, которого я видел во дворе, вот эта женщина, а что она тебе? Жена. Этот ребенок мой сын. Его зовут Андреем. В память о тебе. Если что, не забудь моего Андрея. Боже мой, что же я скажу Ольге? Ну что, где он? Там, в доме. Что с ним? Ничего. Он жив? Здоров? Да. Поедет он с нами? Нет. Почему? Он погиб. Погиб? Уедем отсюда. Да что же такое там происходит? Обломовщина. Thank you. Что же стало с Обломовым? Где он? Где? На ближайшем кладбище под скромной урной покоится тело его, между кустов в затишье. Ветки сирени, посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой, да безмятежно пахнет полынь. Кажется, сам ангел тишины охраняет сон его. Как зорко не сторожило каждое мгновение его жизни любящее око жены, но вечный покой, вечная тишина и ленивое переползание изо дня в день тихо остановило машину жизни. Илья Ильич скончался, по-видимому, без боли, без мучений, как будто остановились часы, которые забыли завести. Был ведь не глупее других, душа чиста и ясна, как стекло, благороден, нежен и пропал. Исполняли Илья Ильич Обломов, Юрий Яковлев, Андрей Штольц, Александр Лазарев, Ольга Ильинская, Евгения Симонова, Захар, Николай Пастухов, Агафья Матвеевна Пшеницына, Ольга Чуваева, Тарантьев, Александр Павлов, Мухаяров, Михаил Янушкевич, литератор Всеволод Абдулов. В остальных ролях артисты московских театров: Ирина Карташова, Елена Бероева, Галина Борисова, Нелли Лазарева, Олег Форостенко и Юрий Черкасов.